Хрыч тут один есть, такой богачей, сказывают, а сам промеж нас, вот, говорю, ломку ему надо». «Какой богачей?» «А вот Фому спроси, он его знает». «Какой такой богачей-то?» — повторил Гречка, отнесясь к блаженному. «Есть тут такой», — неохотно отвечал этот. «Морденкой прозывается, скупердяище, не приведи бог». «Все это одна жадность человеческая, любостяжание», — заметила Макрида в назидательном тоне. «Да богачей-то он, как же!» — добивался настойчивый Гречка. «А тебе-то что, как же? Детей крестить хочешь, что ли? Небось, на зубок не положит». «Нет, потому любопытно», — объяснил Гречка. «Любопытно? Ну, в рост капитал дает под проценту, да под заклад, вот те и богачей. И много капиталу имеет. Поди посчитай». На этом разговор прекратился, и Гречка сосредоточенно стал что-то обдумывать. «Подь-ка сюда», — хлопнул он по плечу блаженного. Они отошли в сторону. «Половину сламу хочешь?» — вполголоса предложил Гречка. «За какой товар?» — притворился Фомушка. «Ну, за вашего, как его, морденку, что ли?» «А шевелишь, друг любезный, насколько он ворочает?» — прищурился нищий. «Косуль 5 залежных будет, и ладно». «Мелко плаваешь?» 100, а не то 200. Вон она, штука!» Гречка выпучил глаза от изумления. «Труба! Зубы заговариваешь!» — пробурчал он. «Вот те святая пятница, верно!» — забожился Фомушка. «Ну так лады. Наполовину, что ли?» «Стачка нужна», — раздумчиво цмокнул блаженный. «Вот те и стачка», — согласился Гречка. «Первое. Твое дело — страна. За подвод — половину сламу, но остальное беру на себя. Я, значит, в помаде, я и в ответе. А коли на фортунке к смольному затылкам, тогда как?» — попробовал огорошить его Фомушка. Гречка презрительно скосил на него свои маленькие злые глаза. «Что, слаба, верно?» — усмехнулся он. «Трусу празднуем. Не бойся, милый человек, свою порцию минок сами съедим. С тобою делиться не станем, аппетиту хватит». Фомушка подумал. Товарищ казался подходящим и надежным. «Миноги, стало быть, за себя берешь?» — торговался он. «Сказано, съем», — огрызся товарищ. «Мы-то еще поедим, либо нет, бабушка надвое говорила. Раньше нас, пущай, других покормят. Много и без нас на эту вакансию найдется. А мы по вольному свету покружимся, пока Бог грехам терпит», — рассуждал он, ухмыляясь. «Ну, коли так, так лады», — порешил Фомушка, и ладони их соединились. «Майора Спицу знаешь?» — продолжал он уже интимным тоном. «Этот самый майор, значит, первый ему друг и приятель. От него мы всю подноготную вызнаем насчет нашего клею». «Так и ему тынбарить», — с неудовольствием насупился Гречка. Он уже считал деньги морденки в некотором роде своей законную собственностью. Фомушка свистнул и показал шиш. «Нас с тобой мать родная дураками рожала», — возразил он. «Больно жирно будет всякому сдуру тырбанить. Этак и гляди, и к дяде на поруки до дела попадешь. А мы вот как, у Херова дочисто вызнаем, потому как он запивохин. Так мы ему только селяночку да штоф померанцевой горькой, и готово». «Ходит», — согласился и одобрил Гречка. «А где же поймать-то его?» — домикнулся он. «Надо бы работить поживее». «В секунд будет», — с убеждением уверил блаженный. «Он, значит, осюшник на косушку сгребал, за младенцев заручился, и теперь еще нигде ему нельзя быть, окромя как на Сухаревке». «Стало быть, махаем?» — предложил Гречка. «Махаем!» — охотно согласился Фомушка, и два новых друга немедленно же удалились из Полторацкого.